Ничего не поделаешь, пришлось провозгласить чудо, да еще совершить всеношное моление. И вдруг нежданно у креста Елисея новоявленный пустынник осенил себя кукишем. Откуда же у него пачпорт взялся? И кто он сам? Беглый или каторжник, или оборотень, нечистый дух? И тут Филарет ахнул. Барин получил пачпорт от Ефимии, не иначе. Но где же взяла Ефимия? Конечно, у дяди Третьяка. Умыслили еретики пустить змея ко мне под подушку, так же, чтобы разброд начался у пустынников, а потом и веру порушить. Ох, собаки грязные, доколе терпеть их? И все это не без помощи ведьмы Ефимии. Хорошо еще, что успел повязать ее. На судном спросе она все скажет. И там Юсково становище в пепел обратить, рухлядь забрать, а Третьяка и старца Данилу на костылях пытать. Хвально будет так-то, хвально. И крепость каменной будет навеки вечные. Лопарева отправили будто бы на охоту под надежной охраной во главе с Ларивоном и апостолом Павлом в степь, чтобы там учинить ему судный спрос. Вокруг избы духовника дежурили верижники с ружьями и рогатинами, чтобы никто за 300 сажений не приблизился к избе. Как только стемнело, апостолы обошли все землянки и избушки, оповещая, что святой духовник Филарет наказал старым и малым на восходе солнца сотворить большую молитву во здравие ходоков, уехавших на Енисей, и чтоб никто из парней и белиц не шлялся по общине, батагами бить будут. У Юсковых наказ Филарета вызвал переполох. Неспроста гонят людей спать, и чтобы никто не выходил из изб и землянок. И верижники караулят избу духовника. Что ж там происходит? Не иначе тайный судный спрос. Третьяк догадался. Чует душа, Ефимию будут пытать. Старик Данила предупредил, если порушат благостную, то и всем Юсковым не сдобровать. Филарет науськает, обжорку не отобьешься. Обжоркой Юсковы навеличивали верижников, особенно филаретовых апостолов. Никто из них не работает, а жрать за уши не оттянешь. Только и знают вершить судные спросы, долбить лбы на всеношных молитвах, а потом спать и жрать от пуза. Но где же взять силу, чтобы обезоружить верижников? Полсотни мужиков набрать можно, какие осмелятся взяться за рогатины и отринуть Филаретову крепость. Все остальные в огонь пойдут за Филарета. Юсковы зашевелились, и сон пропал. Собрались в избе Данилы, толковали так и эдак, а ничего не могли придумать. Пойти самим с ружьями к избе Филарета, не перебьешь всех, да и Ефимию не вызволишь из когтей коршуна. Данила засуетился, то сядет, то встанет, то в оконце выглянет. Беда, беда, мужики, Филаретушка лазутчика подсылал, а мы-то, Господи, прости, языки распустили, особливо ты, Третьяк. Третьяк ухватился за бороду. Какого лазутчика? Данила ехидно проверещал. А барин-то? Пустынник-то? Так барин же каторжный. Хе-хе, барин. А ведаешь ли, откель у него пачпорт пустынника? И тут Третьяк признался. Тот пачпорт Ефимия дала, у меня хоронила. О как! И в роще у него была, и сговор поимела. Токма не шкни, оборони бог. Данила от такой неожиданности чуть не упал. Так как же, а? Пачпорт твой стал быть? Третьяк пояснил, что пачпорт Ефимия получила от Амвросия Лексинского, передала ему на сохранение и вот отдала Лопареву. «Господи, прости! Тогда сила на нашей стороне!» — обрадовался Данила. «И Калистратушка не отторгнет нас, и Лопарев!»